интересных исторических фактов может только сделать лекции более интересными, но непонятно, зачем это рассматривать как пункт программы. Я надеюсь, что, по крайней мере, не имеется в виду спрашивать это на экзаменах. Векторный анализ располагается между краткими интегралами. Я не имею чего-либо против такого сочетания, однако надеюсь, что оно не идет в ущерб крайне необходимому формальному знанию формул векторного анализа. Программа по рядам особенно перегружена ненужными вещами, в которых тонут те немногие полезные сведения, которые совершенно необходимо знать о ряде и интеграле Фурье. Курс так называемой математической физики я считал бы правильным сделать факультативным. Нельзя требовать от физиков-экспериментаторов умения владеть этими вещами. Надо также отметить, что эта программа тоже сильно перегружена. Необходимость в курсе теории вероятностей довольно сомнительна. Физики и без того излагают то, что им нужно в курсах квантовой механики и статистической физики. Во всяком случае, представленная программа переполнена бесполезностями. Таким образом, я считаю, что преподавание математики нуждается в серьезнейшей реформе. В силу своих убеждений Ландау был занят не только преподаванием, но и воспитанием студентов. Его очень интересовал уровень интеллигентности студентов. Однажды вместо лекции была проведена викторина. «Кто написал роман «Война и мир»?» — спрашивает преподаватель. «Лев Толстой», — отвечает студент. «Сколько было чудес света?» 7. «Перечислите их, пожалуйста». «Кроме египетских пирамид и висячих садов Семирамиды, к сожалению, ничего не помню». «Еще храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса, скульптура Фидия, гробница Мавзола, властителя Карии, медная статуя Гелиоса у входа в гавань Родос и 180-метровый мраморный маяк на острове Фарос». Все это говорится так просто, что у студента не возникает чувства неловкости из-за того, что он чего-то не знает. «А сколько смертных грехов?» — спрашивает Ландау. — Не знаю. — 7. Зависть, скупость, блуд, обжорство, гордыня, уныние, гнев. Кто такой был Николай Кибальчич? Джордж Вашингтон, Джон Браун, Мартин Лютер, Вера Засулич? Кто убил бакинских комиссаров и сколько их было? Каждый раз, получив удовлетворительный ответ, Ландау переходил к более сложным вопросам. «Знакомо ли вам выражение «ничто не возникает из ничего»?» Ответа нет. «Это Лукреций. О природе вещей. Знаете ли вы слово «стушеваться» и кто его придумал?» Студент молчит. Ландау оглядывает аудиторию. «Это слово изобрел Достоевский, и оно прочно вошло в язык. Откуда пошло выражение «красной нитью проходит»?» «Со времен революции?» «Нет, оно появилось значительно раньше. В конце XVIII века в английском королевском флоте начали плести канаты с красной нитью, которую нельзя было выдернуть. По канату можно было определить принадлежность судна Англии. В одном из своих романов Гёте употребил это выражение в переносном смысле, и оно стало крылатым. Кстати, знаете ли вы слова Гёте? «Всякий человек обладает достаточной силой, чтобы исполнить то, в чем он убежден». Это очень хорошие слова. Студентам викторина очень понравилась. Но кто получил от нее истинное удовольствие, так это Ландау. Он закончил необычное собеседование призывом внимательно относиться к родному языку, читать Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Блока —